2. Что такое человеческий капитал? Представь себе двух близнецов, которые пришли устраиваться в крупную компанию. Назовем их Леша и Виталик. Внешне они идентичны, но одинаковы ли они для компании? У Леши есть опыт подработок, а еще он знает тренды бизнеса, у него есть свежие идеи, хороший багаж знаний и желание развиваться. Виталик не очень хочет работать. Смотрит курсы по легкому заработку и не любит учиться. Нетрудно догадаться, что для компании ценность этих сотрудников разная. Леша наверняка задаст кучу разных вопросов наставнику и придумает классный проект, так как заинтересован в своем развитии. Виталик будет спрашивать одно и то же 100 раз, а проявлять инициативу не будет, так что его работа вряд ли будет качественной. Способности человека, вложенные в какое-то дело, — это человеческий капитал. Что включает в себя человеческий капитал? Образование, знания, способности, опыт, личные качества, мотивацию. В резюме описывают весь накопленный человеческий капитал, где он работал, что он умеет, какие у него сильные стороны и так далее. Из чего состоит резюме? Вот примерное содержание. Фото и контактная информация. ФИО, телефон, имейл, ссылки на профили в соцсетях, если уместно. Краткое описание. Кем ты хочешь работать? Ищешь полную или частичную занятость? Обычный или удаленный формат работы? Образование. Учебные заведения, годы обучения, полученная специальность. Опыт работы. Стажировки, волонтерская деятельность или работа. Указывай должность, название компании и основные обязанности. Навыки. Знание языков, программирование, коммуникация, водительские права. Укажи, в каких программах на компьютере и телефоне ты работаешь. Дополнительные достижения. Сертификаты, курсы, участие в проектах и конкурсах. Хобби и интересы. Это лучше раскроет твою личность. Подумай. Что бы ты рассказал о себе, своем опыте и навыках в резюме? Зачем мне нужен человеческий капитал? Когда ты приходишь на работу, ты обмениваешь свое время и знания на деньги. Чем больше твой человеческий капитал, тем большую оплату за свой труд ты можешь просить. А еще чем профессиональнее ты в своем деле, тем больше предложений о работе, а значит, возможностей выбирать, с кем тебе хочется сотрудничать. Как ты думаешь, будет ли одинаковая зарплата у близнецов? Если Виталика возьмут на работу, то только на стартовую должность с низкой зарплатой. В то время как Леша – перспективный сотрудник, а значит, ему могут дать интересный проект с хорошей оплатой труда.